Книга вторая. Тайная жизнь скунсов. Глава 21. За мной гнались командос и стая специально обученных волков. Если волки доберутся первыми, меня разорвут в клочья. Я бежал по мрачному ландшафту цвета венозной крови, с трудом передвигая свинцовые ноги в отчаянной попытке спастись от бесчисленных опасностей. А земля подо мной проваливалась куда-то в пустоту. Вся моя сила, на которую я полагался раньше, бесследно исчезла. Я был жалким, ничтожным существом, беспомощным и неспособным драться. Со всех сторон на меня надвигалось что-то ужасное. Я видел кругом тысячи лиц, которые смотрели с ненавистью и твердили все те же кошмарные слова. «Он человек!» Они обдавали меня чувством невероятного стыда. Этот парень — скунс. Волки были уже рядом. Я слышал их пронзительный, невыносимый вой. Глава 22. Не знаю, как долго продолжался этот бред, но в конце концов я очнулся в жарком поту. Должно быть, во время кошмара я метался, потому что сильно запутался в простынях. До меня не сразу дошло, что это вовсе не простыни, и лежу я не на кровати. На самом деле меня крепко привязали к больничной койке. Полное безумие. Кому это могло понадобиться и зачем? Может быть, врачи боялись, что я причиню себе вред, но с какой стати? Нависшие надо мной лица то выплывали из темноты, то снова растворялись в мутной мгле. Наконец они сфокусировались в ясные и четкие формы. Это были не волки. Одно из лиц принадлежало моему старому другу и партнеру Уэну Магилу, а другое — моему боссу Джаксу Муру. Вот только дружескими я бы их не назвал. Меня сразу поразил холодный взгляд Мура и его жестко сжатые губы. Челюсть громилы Могила еще больше выдвинулась вперед, превратив его в подобие боевого робота. У элитов есть такая способность, иногда они больше похожи на машины, чем на людей. «Так-так, наш вероломный скунс проснулся», произнес Мур, сморщив нос так, словно случайно наступил на падаль. «Как себя чувствуешь, Хейс? Мы не стали давать тебе обезболивающих. С чего бы нам это делать?» Могил буквально задыхался от ненависти. «Подумать только! Я столько лет считал его своим другом! Не представляю, как можно было все время врать!» Он наклонился ближе и плюнул мне в лицо. Это лишило меня последней надежды, что я все еще вижу сон. До сих пор я чувствовал только стыд и страх. Но этот плевок меня взбесил. «Какого черта вы несете?» — заорал я, пытаясь вырваться. «Вы что, оба спятили?» «Спятивших тут нет», — мрачно ответил Мур. «Здесь только два честных копа и мерзкий предатель, которого ждет медленная смерть. Говорю вам, вы спятили. Я ваш лучший агент. Как я могу быть человеком? Как вам вообще такое могло прийти в голову? Кто-то пытается нас одурачить, меня подставили». «Не знаю, на кого ты работаешь, скунс, но скоро мы это узнаем, чертов ублюдок». «Лизбет!» — крикнул я в отчаянии. «Куда она исчезла? Неужели они ее арестовали? Что вы сделали с моей женой и моими дочками?» Мур спокойно ответил. «Лизбет и ее бедняжки в безопасном месте. Узнав правду, она упала в обморок, потом отправилась домой и попыталась содрать с себя кожу, потому что ты к ней прикасался. Что касается дочерей...» «Им придется перейти в другую школу и постараться забыть весь этот позор. Ты хоть когда-нибудь думал, как на них это скажется? Как можно быть таким чудовищем?» Мур холодно смотрел на меня, давая мне осмыслить эти слова. «Моя Лизбет, моя обожаемая жена, она от меня отказалась? А Эйприл и Хлоя, что станет с ними?» Я не хотел, чтобы выдвинутые против меня обвинения, даже самые смешные и нелепые, бросили на них тень. «Не представляю, как тебе удалось устроить весь этот маскарад, Бейкер, но мы обязательно все выясним», — пообещал Мур. «Врачи подержат тебя еще ночку, чтобы привести в себя перед допросами, а потом мы отвезем тебя к себе, и уж поверь, ты выложишь нам все, что тебе известно». С этими словами Мур закурил еще одну из своих знаменитых сигар. «А после допросов сам знаешь, что тебя ждет», — усмехнулся Могил. «Медленная смерть, очень медленная. Это может растянуться на годы». Он сделал быстрый взмах, и его кулак обрушился на мое лицо. Мне показалось, что у меня раскалывается череп. «Это тебе для начала», — прорычал он. «Потом добавим еще. Можешь не сомневаться, мне не терпится переломать все кости в твоем теле». Они развернулись и вышли из палаты, оставив меня корчиться от боли. Мне доводилось видеть, как элиты допрашивают людей, и что потом остается от узников. Комки кричащей и стонущей плоти. Но то, о чем говорил Могил, было намного хуже. Медленная смерть. Особая техника допросов, которую люди придумали во времена своих жестоких террористических войн, а элиты потом развили и усовершенствовали. Я услышал, как за дверью Мур рявкнул на одного из младших агентов. «Никаких ошибок! Не спускать с него глаз! Пусть он человек, но хитрый и изворотливый ублюдок! Помните, что его тело напичкано усилителями! Видимо, поэтому ему удавалось так долго водить нас за нос!» Голова у меня разламывалась от вопросов. Я не мог быть человеком. То, что я делал, было под силу только элитам. Я не мог быть человеком. То, что я делал, было под силу только элитам, и усилители тут ни при чем. В конце концов, если бы люди были способны на то же, что лучшие из элитов, то почему ничего подобного не происходило раньше? Взять хотя бы то, как быстро восстанавливалось мое тело. Разве это ничего не доказывает? Боль пронизывала меня с головы до ног, в том числе в таких местах, о которых я даже не подозревал. Но при этом все прекрасно работало, включая мои эндокринные железы. Я чувствовал себя как бурная река, переполненная вешними водами. Но я отмел эти мысли и затолкал их подальше, в глубину сознания. Сейчас было важно только одно — выбраться отсюда. Только как это сделать? В агентстве меня считали предателем. Я проверил державшие меня путы. На мне была прошитая металлом смирительная рубашка, плотно стянувшая всю верхнюю часть тела и крепко прижимавшая руки к груди. Толстые скобы на запястьях и лодыжках приковали меня к железной койке. Они выглядели слишком прочными даже для меня. А ведь я был самым сильным человеком на свете, верно? Верно. Глава 23. Это была самая лучшая больница на Земле. А я еще давно усвоил от мамы и папы одну простую истину. В большой силе кроется большая слабость. Только как мне это использовать? Отсюда должен быть какой-то выход, но какой? Что я могу сделать? «В большой силе большая слабость», — повторял я про себя снова и снова. Немного позже, в тот же вечер, датчики на моем кардиомониторе издали тревожный писк. Ровная синусоида пульса на экране резко подскочила вверх. Через секунду аппаратура снова резко пикнула, потом разразилась целой очередью панических гудков. График сердечного ритма на дисплее заплясал как бешеный. В палату вошел охранник с каменным лицом. Ни намека на сочувствие. «Что здесь происходит?» — рявкнул он. «Мое сердце», — простонал я, — «колотится, как сумасшедшее. Кажется, вот-вот взорвется». Бросив взгляд на монитор, охранник быстро обернулся и бросил напарнику. «Зови сюда врачей, срочно! У него сердечный приступ!» Вот в чем заключался мой единственный шанс. Я был нужен им живым, а не мертвым. Они хотели выяснить, как это произошло. Как я стал самим собой. В большой силе большая слабость. Это лучшая больница в мире. Они не дадут мне умереть. Мой пульс достиг 300 ударов в секунду, но я продолжал его учащать. Когда в комнату вбежали санитары, на мониторе были все 350. Я страдальчески искривил лицо, изображая мучительный приступ, хотя боль была действительно ужасной. «Не могу дышать!» — простонал я. «Словно слон на груди топчется! Помогите! Пожалуйста!» Глава 24. «Что тут происходит, черт возьми?» — гаркнул вошедший доктор. «Вы же следили за ним с центрального пульта! Еще 5 минут назад с этим скунсом все было в порядке!» «Откуда мне знать?» — пробурчал другой врач. «Я не трачу время на медицину для скунсов. Надо снять с него смирительную рубашку и отвезти в реанимацию, у него пульс 360». «Даже не думайте!» — вмешался один из охранников. «Нам приказано не выпускать Хейза Бейкера из палаты. Ни при каких обстоятельствах. Только в мешке для трупов. Он вот-вот отдаст Богу душу. Какие вам еще обстоятельства?» — возразил доктор. «Объясните это своему боссу, или вам придется объяснять, почему вы его убили. А теперь прочь с дороги, он сейчас умрет!» Охранник неохотно отступил назад. Через пару секунд пара мускулистых санитаров уже подвезли ко мне каталку, и меня стали отвязывать от койки. Раньше я никогда не думал, что смогу причинить вред элиту. Но и элиты никогда не угрожали мне медленной смертью. Я продолжал разыгрывать роль, но мои мускулы были напряжены и готовы к действию. Как только с меня сняли наручники и смирительную рубашку, я резко выпрямился на койке. Ближайший санитар получил мощный удар в нос. Я почувствовал, как тот хрустнул у меня под кулаком. Парень с воем рухнул на пол. Второго я убрал быстрым тычком в шею, не хотел причинять ему сильную боль. Во время этой короткой схватки я старался прикрыться от охранников телами санитаров. Врачи остолбенели от шока. Я оттолкнул их в сторону и бросился на охранников, которые уже схватились за оружие. К счастью, в палате было полно всякой аппаратуры, в том числе огромных мониторов на тяжелых стойках. Рванувшись вперед, я оторвал от пола один из них и взмахнул им, как тяжелой палицей. Оба охранника свалились раньше, чем успели выхватить пистолеты и устроить мне быструю смерть. По всему зданию уже выли сирена и мигали лампы сигнализации. Я услышал гремящие в коридоре шаги. Схватив за шею одного из докторов, того, что не хотел тратить время на медицину для скунсов, я выставил его перед собой как щит. «Еще шаг, и я разорву его на части!» — крикнул я подбежавшей охране. «Не сомневайтесь, мне это по силам! Я человек, помните?» Я начал пятиться вглубь коридора, в то место, где он делал поворот. Потом перехватил доктора поперек торса и со всех ног бросился бежать. Его тело у меня в руках превратилось в таран, которым я сметал все на своем пути. Тележки и каталки полетели вверх тормашками, а медсестры с визгом бросились в рассыпную, чтобы не попасться мне под ноги. Не выпуская из рук вопившего заложника, я, сломя голову, слетел по эскалатору на первый этаж. Спустя несколько секунд я ворвался на кухню больничного кафе, где кучка бледных роботов сновала между металлическими агрегатами, штампуя какую-то малокалорийную и малосъедобную стряпню. Пробегая кухню, я швырнул доктора в мусорный бак. Тот шлепнулся в кучу очистков, дико вытаращив на меня глаза. «Будешь знать, как называть меня скунсом!» — бросил я на ходу. Потом я метнулся к отгрузочному люку и выскочил в переулок, где меня ждали ночь и свобода. «Что ж», — подумал я, — «может, я и вправду скунс?» Глава 25. Чистый, свежий воздух ночи наполнил мои легкие, а больничный пот на коже стал быстро высыхать. Адреналин заглушал боль, тело на бегу распрямлялось и становилось все легче и послушнее. Через минуту я уже мчался по дороге на своей максимальной скорости, примерно 50 миль в час. Я должен был увидеть жену и дочек, крепко их обнять, сказать, как я их люблю, объяснить, что все эти россказни про меня ложь и клевета, или какое-то ужасное недоразумение, которое вскоре разъяснится. В конце концов, я не был предателем, уж это-то я знал наверняка. Наша квартира находилась недалеко от больницы. Я добрался до нее меньше, чем за 10 минут. Перед домом я насторожился и занервничал. Задержав шаг, я прислушался, нет ли за мной погони. Но везде было тихо, по крайней мере, пока. Дверь узнала мой биосигнал и бесшумно скользнула в сторону. Наверное, полиция считала, что это последнее место, куда я рискну отправиться. Хорошо, если так. Неужели Лизбет действительно зло и грубо отвернулась от меня, как говорил Джакс Мур? Или его слова были только частью общей лжи? Но зачем ему понадобилось мне лгать? На этот раз Металлико встретил меня без музыки и вообще каких-либо звуков. Дом выглядел пустым. В комнате сильно пахло антисептиком. По всей квартире валялись чистящие средства. «Привет, Хейс», — произнес Металлико. «Боюсь, не могу пригласить тебя в дом. Извини!» Он говорил сухо и бесстрастно, словно превратился из домашнего робота-балагура в обычного служебного андроида. «Это моя квартира. Ты здесь работаешь. Как это ты не можешь пригласить меня в дом?» «Здесь проводится обеззараживание». «Где они?» — спросил я. «Лизбет, девочки!» «Я хочу знать, говори, Металлико, у меня нет времени на игры». «Боюсь, я не имею на это права, все кончено». Я застонал. Разговаривать дальше не имело смысла. К тому же я не сомневался, что вероломный робот уже включил сигнал тревоги. Издалека донесся шум приближающегося авиапатруля, а внизу под окном с визгом остановились две машины. Что ж, этого следовало ожидать. Я со всей силы заехал тыльной стороной ладони в грудь роботу, так что он, крутясь, отлетел в другую половину комнаты. Шлепнувшись о стену, Металлико ярко вспыхнул всеми огоньками и перегорел. «Чтоб ты сдох, чертов пылесос!» — крикнул я, пнув его поверженное тело. Потом я содрал силиконовую кожу с его круглого черепа и вытащил из затылка чип с оперативной памятью. Найдя в ящике стола мини-планшет, я быстро перебросил на него данные с чипа. «Бабушка!» — вздохнул я. «Ну да, конечно! Жена увезла детей к матери, куда же еще?» Мать Лизбет была пожилой, но все еще красивой дамой, с ледяным шармом и тонким чувством социальных рамок. Она считала, что ее дочери подходят только самые лучшие из элитов. Раньше я попадал в эту категорию, но теперь и с этим придется распрощаться. Возможно, навсегда. «Какого черта, — подумал я, — я безумно скучаю по своей семье. Разве одно это уже не говорит о том, что я элит?»